Глава 6. Больше года я посылал всем пользователям интернета сигналы, содержащие одну единственную мысль — всемирный интернет. Потребовался год, пока в одном человеке эта мысль настолько не засела в голове, что он в свои 17 лет написал план. План, как он сможет сделать так, чтобы интернет был доступен в каждом уголке мира. И тогда я сосредоточил свое внимание на Рике Нолане. У него были невероятные амбиции. Он сразу понимал, что создание такой системы потребует колоссального вложения средств. И тогда он начал думать, каким способом возможно не только заработать столько денег, но и создать площадку для осуществления этой идеи. Он зациклился на строительстве компании, которая будет связана с миром информационных технологий. Но и без него у меня хватало ресурсов для работы в этом направлении. Поэтому я помог ему выбрать аэрокосмическую отрасль. Эта ниша была сосредоточена в руках военных, и в ту систему я так и не мог пробиться. Аэрокосмическая индустрия открывала невероятные горизонты, ведь основными клиентами становились военные, которым всегда было мало новых открытий, и IT-компании, которым нужны были свои спутники. Однако, чтобы построить такую компанию, также были необходимы денежные вливания. Мне не составило труда просто перевести ему на счет нужное количество денег, при этом даже не вызывая подозрений у тех, у кого бы мне пришлось реквизировать эти средства. Но тогда подозрения были бы вызваны у самого Рика, а быстро заработать деньги можно только на самих деньгах. Тогда мне удалось свести Рика с несколькими студентами, которые создавали интересный алгоритм для создания единой электронной системы платежей. Они создали виртуальный кошелек, который помогал простым людям оплачивать покупки в интернете без всяких задержек, что нередко в то время случалось при оплате кредитной картой. Эта идея никогда бы не нашла такого массового отклика, не помоги я одаренным ребятам. С их работой я познакомил владельцев нескольких крупных онлайн-магазинов, теряющих огромные деньги на задержки и отмене перевода денежных средств. С тех пор Нолан стал не только быстро зарабатывать, но и собирать по всему миру людей, которые разделяли его стремления. А мне оставалось только направлять его в нужный момент. И сейчас я наблюдал, как он выступает с презентацией всемирного спутникового интернета. И понимал, что моя команда упустила один важный момент, который нужно срочно исправлять.